обменивающееся с окружающей средой веществом, информацией и энергией. Световые потоки не только проникают в организм через радужку, но и избыток их выбрасывается обратно в окружающую среду. Об этом свидетельствуют обнаруженные вокруг биологических объектов световые и, в частности, инфракрасные поля. Уж не та ли это аура, видеть которую дано пока лишь избранным? В проекционных зонах так называемого спинального отдела особо выделяются подошвенные и ладонные участки кожи. Оказывается, это не случайно. Наши далекие четвероногие предки общались с внешним миром, земным шаром, именно через эти поверхности. Поэтому здесь были сосредоточены внешние рецепторы представителей внутренних органов. Не потому ли народный целитель и мудрец Порфирий Иванов так настоятельно рекомендовал ходить по земле босиком? Вопросы, загадки, парадоксы, фантазии, вера, сомнения, чудеса, да и только. Момент истины. Увы, всякое чудо рано или поздно становится обыденностью, завершившимся этапом в вечном движении познания. Впрочем, отчего же увы? Просто воистину так. Веридология этот этап еще не пройден до конца. Но наиболее вероятная рабочая версия радужного детектива выбрана, и ведется ее усиленная отработка. Долгое время считалось, что периферические рецепторы органов чувств являются приемниками сигналов, поступающих извне, и действуют только в одном направлении – снаружи, внутрь. В этой позиции была известная слабость, некий логический парадокс. Всякая система обычно характеризуется обратной связью. А тут, как говорится, налицо явное потребительство. Туда, пожалуйста, а обратно, извините. Данные физиологии, и особенно в области иридологии, подтвердили правомерность сомнений. Теперь установлено, что внешние рецепторы получают сигналы изнутри. Это очень существенная деталь. И здесь мы, наконец, подобрались к моменту истины. Пока человек здоров, его радужка выглядит безупречно чистой и прозрачной. Глаза даже сияют. Посмотрите в очи ребенка, не обремененного болезнями. Как чист его взгляд. В этом зеркальце, конечно, отражается пока еще безгрешная душа, но и телесному здоровью отводится не последняя роль. Но наступает теперь уже действительно, увы, день, когда какой-либо из внутренних органов превращается в поле боя. Врагов, как известно, тьма. Острая стадия заболевания обычно сопровождается интенсивной борьбой, в которой участвуют все защитные силы организма. Заболевшему, сражающемуся органу требуется поддержка со всех сторон. Первыми ему на помощь устремляются внутренние войска саморегуляции, кровяное давление, температура тела и так далее. Но срочно нужна поддержка также извне. Требуется как бы дополнительное питание светом. Об этом воюющие клетки сигнализируют своим представителям в соответствующей зоне радужки глаза. Свои клетки, содержащие пигмент, меланин, немедленно объявляют повышенную боеготовность и начинают усиленно функционировать. Физиологически это означает, что световая энергия, преобразуясь в биоэлектрические импульсы, в экстренном порядке и в увеличенном количестве посылается по каналам нервных связей в очаг поражения. Анатомическая картина показывает, что в это время происходит частичная потеря клетками меланина, и включенные в авральную работу меланоциты светлеют.